Элис прибыл только вечером следующего дня. С блеском и шиком на попутной телеге, грохочущей, как бочка с жестяной посудой. Об торжественном явлении мне любезно доложил Томми, к счастью, вполне оправившийся от шока, вызванного ужасной находкой. Пожалуй, даже слишком оправившийся. Не люблю, когда мой отдых в саду прерывают, продираясь через кусты, точно ретивый козлик. «Леди Виржиния, леди Виржиния, там такое!» Задыхаясь, выпалил он, вытаращив голубые глазищи. «Там дядька из города с Бирдом лается! Так лается, что аж жуть, аж жуть!» «Кто с кем?» Я нехотя закрыла книгу. «Белобрысый дядька с Бирдом!» От нетерпения Томми крутанулся на босых пятках. Только рубаха колоколом вздулась. «Брешет, что никакого Рейна Бирда не обещал? Ну, за подвоз! На телеге, ага! А Бирд уперся! Обещал! И все дела!» Только один мой знакомый мог ссориться с фермером из-за жалкого Рейна. «Пойду взгляну на этого странного гостя», — вздохнула я и улыбнулась мальчишке. «А ты, Томми, сбегай к мисс Мадлен. Это та немая девушка, помнишь? И возьми у нее для меня два Рейна. Принесешь туда, где мистер Бирд ругается с приезжим. Хорошо?» «Будь сделано!» — скороговоркой выпалил он, сверкнув щербатой улыбкой, и вновь ринулся в кусты. «Интересно, для кого прокладывают дорожки в саду? Явно не для сына садовника». Для того, чтобы найти Элиса, провожатые мне не потребовались. Стоило выйти из лилейно-розового лабиринта на подъездную аллею к дому, как направление стало кристально ясно. Вечернее солнце покрывало жаркой медью кованную решетку, придорожные кусты и густые кроны грабов у распахнутых ворот. Птиц было не слышно. Видимо, они умолкли из уважения к концерту, устроенному несносным детективом. «У вас, милейший, совершенно, абсолютно ни на грамм нет совести. Вы, наверное, и собственной матушке плату возьмете, если она попросит стакан воды поднести». «Что-то ты на мою матушку не похож, парень! Обещать-то гораздо платить не особливо. Как же милосердие! А как же суленый мать-перемать Рейн-то? Да вы скряга! А ты обманщик, парень! Я по работе приехал к графине». «Да какой еще мать-перемать графине?» Ну, это в очень вежливом изложении. В отличие от Элиса, одураченный извозчик в выражениях не стеснялся. Я двинулась было решительно вперед, чтобы прекратить это безобразие. Однако чьи-то пальцы мягко, но непреклонно удержали меня за локоть. «А это лишняя леди... леди Виржиния, если я не ошибаюсь», произнес незнакомец баритоном, похожим на старый дорогой бархат. «Позвольте Элису наиграться». «Вы?» — холодно и коротко спросила я. Впрочем, моего собеседника, похоже, смутить или сбить с толку было трудно, даже графским апломбом. «Доктор Натаниэл Брэдфорд». Нисколько не сомневаясь, протянул он мне узкую ладонь для рукопожатия. «Управление спокойствия Бромли. Моя специализация — тонатология. Наука о причинах и механизмах умирания. Сейчас, к сожалению, приходится работать исключительно со смертями насильственными, но я надеюсь, что когда-нибудь смогу уделить достаточно внимания естественным. Это гораздо интереснее». С некоторой опаской я пожала руку. Похоже, скучных знакомых у Элиса не водилось. Что же касалось внешности доктора Брэдфорда, то на первый взгляд ничего необычного. Однако он определенно был из тех людей, которые, обладая странной притягательностью, со временем кажутся более и более интересными. Аксонец, какими нас представляют на материке. Воплощение всех мыслимых и немыслимых типических черт. Неопределенного возраста. Можно дать 25 лет, а можно и 35. Не слишком высокий. Как раз, чтобы романтичная девица смогла склонить голову на плечо, а джентльмену не пришлось глядеть на собеседника снизу вверх. Очки в тонкой серебряной оправе ровно сидели на прямом носу. Выражение светло-серых глаз невозможно было определить. Насмешливо равнодушные и иронично серьезные, губы типично тонкие, кожа традиционно бледная. Волосы прямые и темные, когда-то расчесанные на идеальный пробор, но сейчас на сыром загородном ветру они пришли в полнейший беспорядок. «И каков диагноз?» «Простите?» Смутилась я почему-то. Доктор Брэдфорд улыбнулся одними уголками губ. Вы так пристально на меня глядели, словно хотели на глаз отыскать у меня смертельную болезнь. И каков же вердикт?» Я неловко рассмеялась от неожиданности. Элис мгновенно оборвал спор и обернулся ко мне, сияя улыбкой. «Думаю, знакомство будет интересным». Наконец отступила я, выпуская ладонь доктора. «Мистер Норман, рада вас видеть. А вот и Томми. Томми, отдай вознаграждение этому молодому человеку, любезно доставившему детектива Нормана в целости и сохранности». Хозяин телеги разевал рот, как рыба на берегу. «Мистер Норман, мистер Брэдфорд, следуйте за мной. И добро пожаловать в поместье». Я развернулась и направилась вниз по аллее. Элис нагнал меня через несколько секунд. «А телегу вы зря отпустили, Вирджиния», — авторитетно заявил он. «На чем мы поедем в местное отделение управления?» «Тут и пешком можно дойти, Элис. Вы совершенно разленились в Бромли». «И вы тоже пойдете пешком». «А вас нужно сопровождать?» «Но вы же захотите проследить, чтобы я сходу не нанес несмываемое оскорбление этому, как его, Уолшу?» Легкомысленно подмигнул мне Элис. Я вздохнула. «Честно говоря, дороги здесь неплохие. Мы можем взять машину». Доктор Брэдфорд с невозмутимым лицом вышагивал, немного отставая от нас, и делая вид, что любуется пейзажем. Мне хотелось немного поговорить с этим интересным человеком, чтобы определиться в своем отношении к нему, но пока такой возможности не представлялось. Лайзу выкатил Бейкер из гаража, и через полчаса мы впятером, Элис, Лайзу, Брэдфорд, я и Мадлен в качестве моей компаньонки, прибыли в деревню. Правда, до здания управления дойти и так и не успели. Старинная церквушка, гордость Тайни Грин-Халлоу, находилась ровно на полпути к отделению. Заметив что-то невдалеке, Элис внезапно перегнулся через сиденье и хлопнул Лайзу по плечу и крикнул: «Останови, останови!» Едва машина притормозила, он распахнул дверцу и выскочил на улицу. Я запоздало проследила за его взглядом и охнула. Знакомые черные одеяния, зеленый священнический шарф. «Марк, старина, да ты ли это?» Возглас Элиса разнесся на полдеревни. Обменявшись взглядами с Мэдди, мы, не сговариваясь, последовали за детективом. Лайзо с доктором тоже, разумеется, не остались в машине. А Элис времени не терял. Он сходу заключил долговязого священника в горячие братские объятия. Отец Марк выглядел как человек, вокруг которого обвелась смертельно ядовитая болотная змея. «Марки, да ты не изменился почти! Тот же простофиля простофилей! Ух, какие щеки наел! Тебя каким ветром сюда занесло, дружище?» «Несчастливым». Ответ отца Марка был полон затаенного трагизма и смирения перед злодейкой судьбой. «Так вы все же были знакомы?» — спросила я, когда приблизилась на подобающее расстояние. Радость Элиса почему-то сразу потускнела, а отец Марк вздернул подбородок и ответил с неожиданной дерзостью. «Да, знакомы. Мы друзья по детству, леди. Воспитывались вместе в приюте святого Кира Эйвенского для детей, рожденных от насилия». Я замерла, как громом пораженная. «А как же неиссякаемые прибаутки и присказки Элиса? Тетушка Энн говаривала, как водится у моей сестренки Лиз, братец Джонни бывало». Конечно, такое обилие родственников выглядело странновато, но Элис — сирота, такое просто не укладывалось в голове совершенно. «Верно, Вирджиния», — подтвердил детектив сухим голосом, жутковато улыбаясь. «Ну, да не будем о грустном. А раз уж мы заговорили о детских годах, старина Марки, может, я вспомню какой-нибудь любопытный случай с твоим участием? Кто бы мог подумать, что такой хулиган вырастет и станет наставлять на путь истинный простодушных деревенских увольней, в то время как сам...» Кажется, я начинала понимать, почему отец Марк так боялся приезда Элиса. «Господа, думаю, о детских воспоминаниях мы поговорим позже». Перехватила я инициативу, прежде чем покошачий мстительный Элис начнет рассказ. «Родственники мисс Доусон настаивают на скорейшем погребении. Боюсь, если мы задержимся сегодня, то завтра осматривать уважаемому доктору Брэдфорду будет нечего». Медик средним пальцем поправил очки на носу и тонко улыбнулся. «Пожалуй, в таком случае мне стоит приступить к работе прямо сейчас». «Замечательная мысль», — горячо поддержала его я. «Отец, не проводите ли нас к управлению?» Обратилась я к священнику, растерянно теребящему зеленый шарф. «Мистер Уолш ведь на месте?» «Да-да», — С готовностью ухватился тот за первый же повод ускользнуть от неприятного разговора с Элисом. «Он там, но скоро уходит. Нынче ночью только Перкинс хранит покой управления. А говорить с ним трудно. Очень, очень сложный характер. И не дело это — проводить вскрытие ночью», — произнес задумчиво Брэдфорд, щурясь на пылающее золото заката. Отец Марк расцвел, видимо, почуяв союзника в борьбе с циниками и с покойницкой. Но тут доктор добавил: «Под масляными лампами ничего не видно, а об электрических здесь, похоже, и не слышали. А свет в нашем деле очень много значит. Вот вскрою нашу красавицу в темноте, а потом думать буду, убийца селезенку располосовал или я случайно. Неприятно получится», — улыбнулся он вечернему небу. Выражение лица у священника сделалось кислым, как винный уксус. «Ступайте за мной, господа, и заклинаю всеми святыми больше ни слова о вскрытии и тому подобных мерзостях». Как и все в тайне Грин-Халлоу, здание управления было старым, громоздким и нелепым, однако не лишенным странного очарования. Стены из серого известняка сплошняком затянул плющ пополам с девичьим виноградом. По обе стороны от высокого крыльца разрослась полынь. Слева от входа благоухал куст шиповника, а справа щекотал крышу пышный можжевельник, и его мохнатые лапы наполовину прикрывали забранное массивной решеткой окно. В деревне попадались по большей части дома с шиферными или черепичатыми крышами, но управление было покрыто соломой в несколько слоев, слежавшихся от времени. Что ж, неудивительно. Кажется, здание возвели то ли в прошлом, то ли в позапрошлом веке. Не древний замок герцогов Дагвардских, но тоже место, повидавшее очень много. Проходя по тропинке к дверям, я механически сорвала цветок шиповника, оцарапав пальцы. Бледно-лиловые лепестки источали аромат детства. Внутри было сумрачно, скучно и пыльно. Пахло чем-то кисловато-затхлым, похожим на застарелый жир. У единственного на всю комнату окна стояла конторка, и за нею подремывал, умастив голову на сгибе локтя, здоровенный детина с рыжими усами. На кушетке у противоположной стены спал, закинув ноги в сапогах на серое одеяло, мистер Уолш. Перед дальней дверью, не просто прикрытой, а запертой на ключ, жужжала одинокая муха, точно просилась выйти. «Настоящее болото», — хмыкнул Элис, закладывая руки за голову и потягиваясь до хруста. «Ничего, сейчас станет повеселее». Он окинул задумчивым взглядом комнату, потом бесшумно подошел к захламленной конторке, подцепил массивный глиняный кувшин и с размаху швырнул его на пол. И кувшин с громким треском разлетелся на осколки, детина откинулся на стуле и рухнул навзничь, Уолш подскочил с кушетки, прогрохотав сапогами по полу, а отец Марк взвизгнул, как девушка. «Что тут, язву вам, в печенку происходит?» — рявкнул мистер Уолш, бешено вращая глазами. Лицо его заливала дурная краснота. «Какого с сапогом драного...» «Ох, простите, леди Виржиния», — стушевался он, заметив меня. Рыжеусый детина испуганно хватал ртом воздух. «Я со сна не разобрал, чего такое случилось». «Пока ничего», — с неописуемо довольной ухмылкой ответил Элис и крутанулся на каблуках. «Да, ну и местечко, склеп унылый. Ничего, я здесь порядок наведу. Ах да, забыл представиться». Он шагнул к мистеру Уолшу и перехватил его ладонь и затряс. «Я Алан Алисон Норман, детектив Элис. Очень, очень приятно познакомиться». Судя по придушенному вырвавшемуся у мистера Уолша, он радости от знакомства не разделял. «Рад видеть вас в нашей провинции», — наконец выдавил инспектор из себя и поспешил отдернуть руку. «Я Уолш, Брэндон Уолш. Служу в тутошнем управлении. А это Джек Перкинс, помощник мой». Он указал на детину, и тот смущенно потупился, трогательно пунцовея. «Вроде как, добро пожаловать». «Вот и познакомились, вот и хорошо», — потер Элис руку об руку. «Где тут у вас морг? Не терпится взглянуть на труп. Говорят, вам досталось нечто необыкновенное?» Мистер Уолш сглотнул. «Жуть редкостная, мистер Норман. Бедняжка Бесси». «Почему же бедняжка? Ей очень повезло», — со всей уверенностью ответил Элис. С ней будет работать лучший скальпель Бромли, доктор Брэдфорд. Кстати, Нейт, подойди сюда, я тебя хоть представлю, как положено. Господа, знакомьтесь, доктор Натаниэл Брэдфорд, наш скромный гений». Элис бережно сомкнул пальцы на тонком не по-мужски запястье и вздернул кисть Брэдфорда вверх. «Запомните, эти руки — самое дорогое, что есть в Бромле, за исключением, конечно, моей головы. Но закончим с лирикой на этом, господа», — выпустил он запястье друга. «Мистер Уолш, морг ждать не будет, идемте уже». «Ах да, леди Виржиния». Элис обернулся ко мне, и лицо его поскучнело. «Вам, наверное, лучше подождать снаружи». «У меня есть мысль получше, с вашего позволения», — внезапно вмешался отец Марк. «Леди Виржиния», — обратился он ко мне, — «не желаете ли зайти в церковь? Она старинная и красивая». Я обменялась взглядами с Мэдди. Та едва заметно кивнула. «Почему бы и нет?» — улыбнулась я. «Давненько я там не бывала. Сейчас уже и не помню ничего. Мадлен, конечно, пойдет со мной». «Мистер Маноли?» — вопросительно посмотрела я на Лайзу. Лайзо, опиравшийся плечом на дверной косяк, тут же принял подобающую позу и ответил со смиренным взглядом. «Конечно, я последую за вами, леди». Элис одобрительно кивнул. «В общем, все остались довольны. Кроме мистера Уолша и Перкинса, разумеется. Но до них-то кому какое дело?»